Русского обмануть – радость. Как вы превратились из перекупщика в производителя? Началось все с покупки фасовочного оборудования. Рук уже просто не хватало. На технику пришлось долго и муторно получать всевозможные разрешения и лицензии. На этом я не остановился. Раз уж пустился во все тяжкие, надо идти до конца. Заказал проект в Институте пищепрома на производство специй, зарегистрировал его в СЭС и купил дробильное и смесительное оборудование. Много денег заплатили? Много. Про СЭС не будем говорить. За сам проект я отдал огромную тогда для меня сумму, около 2000 долларов. За оборудование еще 10 тысяч. Это были последние деньги, что называется, гробовые. Поэтому к производству я подошел крайне серьезно. Поставщики сырья просто плакали. Я часто возвращал мешки с овощами, которые были недостаточно хорошего качества. А потом и вовсе отказался от российского сырья. В России плохо с овощами? С сушеными плохо. В технологию сушки надо вкладывать большие деньги. Этого никто делать не хочет. Без вложений невозможно сделать сырье высокого качества, какое нужно, например, мне. Основные потребители сухих овощей – оптовые компании, которые поставляют специи на крупные мясоперерабатывающие производства. Здесь стоит вопрос цены, все остальное неважно. 2 года назад я отчаялся найти хороший лавровый лист в России. Тот, что поставляется из Грузии, очень некачественный. Его не перебирают, не моют, не сушат, и по пути он просто сгорает. Вскрываешь мешки, а там все черное. Я поехал в Сочи, где во времена СССР существовали знаменитые плантации листа и своим урожаем обеспечивали всю страну. Пришел к городскому начальству и говорю: «Хочу с вами работать. Где деревья?» А они: «Мы их вырубили и посадили чай». Кому он нужен? Сочинский чай, который на подпольных фабриках превращается в индийский и продается за копейки. Ну, не приспособлен наш климат к выращиванию чая, зато лавровым листом топят печки. Людям легче на курортниках зарабатывать, чем в огороде возиться. А знаете, кто раньше был поставщиком чеснока на весь Союз? Чечня. Его там выращивали, резали, смешивали с солью и поставляли на пищевые комбинаты. Сейчас Чечня не до чеснока, а ее место на рынке никто так и не занял. Мы отстали в этой области от всего мира, как и в автомобилестроении. И как вы решили проблему? Поехал в Германию. Эта страна – один из самых крупных перекупщиков в Европе. В Гамбург приходят товары со всего мира. Крупные оптовые компании закупают овощи в Турции, Индии, Китае. Сушеные овощи на 80% приходят из Китая. И все только высшего качества. Мы берем у немцев сразу контейнер со всем нужным сырьем и везем в Россию на свое производство. Но хоть укроп-то вы в России закупаете? Хороший укроп растет в Венгрии, а наш просто не подходит для приготовления специй, не тот сорт. И петрушка не подходит. При такой логистике цена на сырье должна быть очень высокой. Чуть выше, чем у российских оптовых компаний. Потому что, например, лук в Индии стоит копейки. Климат позволяет выращивать его круглый год без дополнительных затрат на обогрев. Германия крупным оптом закупает его и с небольшой наценкой перепродает нам. Напрямую с Индией работать невыгодно? С нашими небольшими объемами нет. Да и потом китайцу или индийцу обмануть русского только в радость. Таких случаев было миллион еще в советские времена. Немца обманешь, тут же последуют санкции, а нас можно совершенно безнаказанно.